Smart Reading. Ценные идеи из максимально полезных книг. «Пять языков любви». Автор Гэри Чепмен. Гэри Чепмену, известному консультанту по вопросам брака, обращались сотни людей, которые задавали одни и те же вопросы. Что происходит с любовью после свадьбы? Почему в США распадаются 40% браков, заключенных впервые, 60% повторных браков и 75% браков, заключенных в третий раз? По мнению автора, проблема заключается в том, что люди говорят на разных языках любви. С точки зрения лингвистики, существует множество языков. Большинство из нас говорит на языке своих родителей. Мы изучаем другие языки, что требует дополнительных усилий. Наше общение с человеком, говорящим на ином языке, ограничено. Мы вынуждены полагаться на жесты, рисование картинок, окружающие предметы. Мы можем общаться, но довольно неуклюже. Различие в языке — неотъемлемая часть культуры человечества, и если мы хотим быть эффективными в общении и преодолевать культурные барьеры, приходится изучать язык тех, с кем мы хотим общаться. В любви ситуация та же самая. Ваш эмоциональный язык любви может отличаться от языка супруга, подобно тому, как китайский отличается от русского. Не имеет значения, насколько старательно вы пытаетесь выразить свою любовь, говоря по-русски, но ваш партнер, говорящий исключительно по-китайски, не сможет понять ваши слова любви. Гэри Чепмен считает, что существует 5 основных языков любви и множество их диалектов. Он подробно рассказывает об этих языках, помогает определить, каков ваш основной язык любви и язык любви вашего партнера. Что такое любовь? Влюбленность и любовь. Большинство из нас заключают брак по причине влюбленности. Мы эмоционально поглощены друг другом, засыпаем с мыслями друг о друге и стремимся быть вместе. У влюбленного человека возникает иллюзия совершенства партнера. Конечно, мы не настолько наивны, чтобы не понимать, что у нас иногда будут возникать разногласия по каким-то вопросам. Но мы уверены, что будем их открыто обсуждать, идти на компромисс и достигать согласия. Человеку трудно поверить во что-либо другое, когда он влюблен. К сожалению, вечная влюбленность не имеет ничего общего с реальностью. Психолог Дороти Теннов долгое время исследовала феномен влюбленности. После изучения отношений сотен семейных пар, она пришла к выводу, что состояние романтической влюбленности продолжается в среднем 2 года. В конце концов, мы спускаемся с небес на землю и замечаем недостатки партнера. Мы внезапно понимаем, что некоторые черты его характера нас раздражают, а поведение вызывает беспокойство. Оказывается, что этот человек способен злиться и причинять боль, употреблять крепкие словечки и делать критические замечания. Те маленькие особенности партнера, на которые мы смотрели сквозь пальцы в состоянии влюбленности, превращаются в непреодолимые препятствия. Человек по своей природе эгоцентричен. Мы являемся центром своего мира, который вращается вокруг нас. Ни один из нас не является 100-процентным альтруистом. Эта иллюзия навеяна состоянием влюбленности. Вернувшись в реальный мир, мы начинаем выдвигать свои претензии. Выясняется, что его желания отличаются от тех, которые есть у нее. Когда он хочет заняться сексом, она говорит, что очень устала. Он хочет купить новую машину, но она возражает. Она хочет навестить своих родителей, а он не слишком любит ее родственников. День за днем иллюзия близости испаряется, а личные желания, эмоции, мысли и манера поведения проявляют себя. Выходя из состояния влюбленности, люди либо отдаляются друг от друга, разводятся и отправляются на поиски очередной влюбленности, либо учатся любить друг друга без эйфории, порожденной наваждением влюбленности. Психиатр Скоп Пек считает, что существует 3 основных отличия влюбленности от любви. Во-первых, влюбленность не является актом желания или сознательного выбора. Мы не можем вызвать это состояние, но часто влюбляемся не в то время и не в тех людей. Во-вторых, влюбленность не является настоящей любовью, потому что не требует от нас ни дисциплины, ни сознательных усилий. В-третьих, Влюбленность не сфокусирована ни на нашем собственном росте, ни на росте и развитии другого человека. Наоборот, она дает нам чувство того, что мы уже достигли конечного пункта, и дальнейший рост нам не нужен. Нашей основной эмоциональной потребностью является не влюбленность, а истинная любовь со стороны другого человека. Любовь, основанная на выборе, а не на инстинкте. Человек принимает решение расходовать энергию на усилия, которые принесут пользу другому человеку. И он счастлив от того, что жизнь партнера станет богаче благодаря этим усилиям. Наше эмоциональное здоровье требует удовлетворения нашей потребности в эмоциональной любви. Взрослые, заключившие брак, испытывают острую необходимость в том, чтобы чувствовать преданность и любовь со стороны своих супругов. Мы чувствуем себя в безопасности, если уверены, что наш партнер желает и принимает нас. Любовь — это такое отношение, которое говорит: «Я женат на тебе, и мой выбор — идти навстречу твоим интересам». И тот, кто принимает решение любить, находит способы выражения этого решения. Сосуд любви. Психологи утверждают, что в каждом человеке заложены определенные эмоциональные потребности. И для того, чтобы человек был эмоционально устойчивым, эти потребности необходимо удовлетворять. Самое важное — потребность в любви и внимании. Детский психиатр Росс Кэмпбелл утверждает: внутри каждого ребенка заключен эмоциональный сосуд, который ждет того, чтобы его наполнили любовью. Когда ребенок чувствует, что его действительно любят, его развитие будет нормальным. Но если сосуд любви пуст, у ребенка возникают нарушения в поведении. Большая часть нарушений в поведении ребенка объясняется тем, что сосуд любви пуст. В глубине несчастливого брака кроется пустой сосуд любви, что провоцирует неадекватное поведение, отчужденность, оскорбительные слова и критику. Гэри Чепман полагает, что можно возродить брак, если наполнить сосуды любви супругов, но для этого необходимо определить и изучить основной язык любви партнера. Языки любви. Язык любви номер один. Слова одобрения. Одним из способов выражения любви является использование слов поддержки. Вербальные комплименты или слова одобрения являются мощными коммуникаторами любви. Лучше всего они выражаются в простых и незамысловатых фразах поддержки, таких как: «Ты прекрасно выглядишь», «Тебе очень идет это платье», «Мне приятно, что ты помыл посуду после ужина», «Спасибо, что купил билеты в кино, мне как раз хотелось развеяться». Поддержка требует умения поставить себя на место другого, способности увидеть мир с точки зрения супруга. В первую очередь следует выяснить, что является наиболее важным для него или для нее. Высказывая слова одобрения, мы пытаемся передать сообщение: «Я знаю, я переживаю, я с тобой. Как я могу помочь?» Большинство из нас не реализует свой потенциал полностью из-за нехватки смелости. Возможно, вам трудно произнести слова одобрения, поскольку ваш основной язык любви — другой, и для того, чтобы овладеть этим вторым языком, вам потребуется приложить значимые усилия, но наградой вам будет счастливая семейная жизнь. То, как мы говорим с партнером, имеет большое значение. Фраза «Я буду просто счастлив, если помою посуду сегодня вечером», сказанная недовольным голосом, не будет воспринята как выражение любви. С другой стороны, если открыто и по-доброму произнести фразу «Мне было обидно, что ты не предложил мне помощь», это может быть принято как выражение любви. Когда ваш супруг зол и расстроен, он может сгоряча сказать вовсе не то, что вы хотели бы слышать. Но вам стоит сдержаться и не отвечать в той же манере, а разговаривать тихо и доброжелательно. То, что вы услышали, — лишь проявление его эмоционального состояния. Позвольте ему высказать свою боль и злость, попытайтесь поставить себя на его место и увидеть события с его точки зрения, а затем мягко и по-доброму выскажите понимание. Если вы обидели супруга, вам захочется признаться в этом и попросить прощения. Любящий муж и жена будет искать понимание и примирение, а не доказывать, что его или ее точка зрения на происходящее является единственно правильной. В этом и заключается зрелая любовь. Любовь, к которой мы стремимся, если хотим, чтобы наш брак был крепким и долгим. Огромное значение имеет форма выражения наших желаний. Требуя, мы перекрываем путь к близким отношениям и отталкиваем супруга. Однако, если о наших потребностях и желаниях узнают как о просьбе, это является подсказкой, а не ультиматумом. Жена, которая говорит: «Как ты думаешь, у тебя получится почистить водосточную трубу в выходные?» проявляет любовь, высказывая просьбу, но заявляя: «Если ты в ближайшее время не почистишь водосточную трубу, то она упадет нам на голову», перестает быть любящей супругой, а превращается во властную маму. Просьба несет в себе элемент выбора, создает возможность для проявления любви. Комплименты, слова одобрения и просьбы повышают самооценку вашего партнера. Они создают ощущение близости и выявляют потенциал вашей второй половинки. Однажды к доктору Чепману пришла женщина и поделилась проблемой. Ей никак не удавалось заставить мужа побелить спальню. Она уговаривала его в течение 10 месяцев, но тщетно. Прежде всего, доктор поинтересовался у посетительницы, делает ли ее муж что-то хорошее для семьи. Выносит мусор, моет машину, оплачивает счета. Оказалось, что супруг вовсе не уклоняется от домашних обязанностей, вот только спальню не белит. Затем Чепман спросил, знает ли муж о желании жены относительно побелки спальни, на что женщина с горечью ответила: «Да я только об этом и говорю». Гэри Чепман дал клиентке два совета. Прекратить напоминать мужу о побелке спальни и хвалить его каждый раз, когда он сделает что-то хорошее. Женщина покинула кабинет в недоумении. Но через 3 недели вернулась и с восторгом сообщила: «Сработало». Она убедилась, что комплименты оказались намного эффективнее ворчания. Получив слова одобрения, мы хотим сделать в ответ что-то приятное. Язык любви номер 2. Качественное время вдвоем. Качественное время — это период, когда вы уделяете человеку свое безраздельное внимание. Качественно общаться — это сидеть на диване при выключенном телевизоре, глядя друг на друга и общаться, отдавая партнеру все свое внимание безраздельно. Это значит пойти на прогулку вдвоем или поужинать в ресторане, где вы будете смотреть друг на друга и разговаривать, а не проверять телефон. К сожалению, в ресторане можно сразу определить, где за столиками семейные пары, а где нет. Те, кто пришел на свидание, смотрят друг на друга и разговаривают, в то время как супруги со стажем, как правило, смотрят по сторонам. Ключевым аспектом качественного времени является близость. Когда отец сидит на полу с 2-летней дочерью, катая мячик, его внимание сконцентрировано не на мячике, а на дочери, и в этот краткий миг они вместе. Если же в тот момент, когда он катит мячик к дочери, он разговаривает по телефону, то его внимание рассеяно. Некоторые мужья и жены думают, что проводят время вместе, тогда как в действительности просто живут по соседству друг с другом. Муж, который смотрит футбольный матч по телевизору во время разговора с женой, не уделяет ей качественного времени, так как она не получает его внимания полностью. В то же время муж и жена, играющие в теннис, сфокусированы не на игре, а на том, что проводят время вместе. Когда мы занимаемся одним делом, то сигнализируем друг другу о том, что мы заботимся друг о друге, что нам нравится быть наедине и приятно делать что-либо вместе. Язык качественного времени имеет много диалектов, и один из самых распространенных — язык качественной беседы. Под качественной беседой подразумевается диалог, во время которого два близких человека делятся опытом, мыслями, чувствами, желаниями, не перебивая друг друга. Если первичным языком вашей половины является качественное время, то такая беседа является для него или нее очень важным свидетельством любви партнера. Качественная беседа существенно отличается от первого языка любви. Слова одобрения сфокусированы на том, что мы говорим, в то время как качественная беседа сфокусирована на том, что мы слушаем. Мало кого из нас учили выслушивать других. Однако нам просто необходимо научиться этому, если мы хотим выражать свою любовь. Это особенно важно, если основной язык любви вашего супруга это качественное время. Вот несколько практических советов о том, как вести качественную беседу. Поддерживайте зрительный контакт с партнером. Так вы продемонстрируете, что все ваше внимание полностью направлено на него. Не делайте два дела одновременно. Помните, качественное время — это внимание, отданное кому-либо безраздельно. Вслушивайтесь в чувства, спрашивайте себя, что чувствует моя супруга или мой супруг. Задавайте уточняющие вопросы. Насколько я поняла, ты расстроен, потому что я забыла? Это даст вашему партнеру шанс разобраться в его чувствах. Наблюдайте за телодвижениями партнера. Стиснутые кулаки, дрожащие руки, слезы, нахмуренные брови и движение глаз могут дать вам ключ к тому, что чувствует другой человек. Не перебивайте. Исследования показали, что в среднем человек слушает только в течение 17 секунд, прежде чем перебить собеседника и вставить свои собственные соображения. Цель качественного общения — понять партнера, а не обвинить его или дать совет. Существует еще один диалект качественного общения, который называют качественной деятельностью. Качественная деятельность может включать в себя все, что интересно обоим партнерам или одному из них. Основной акцент делается не на том, что вы делаете, а на том, почему вы это делаете. Цель качественной деятельности — пережить что-либо вместе. Вот пример. Трейси росла в семье, где ценили классическую музыку. Играли на фортепиано и посещали концерты симфонического оркестра, в то время как ее муж Ларри с детства слушал лишь кантри и рок. В период ухаживания Ларри сопровождал Трейси на концерты, но с трудом высиживал до конца. Женившись, он прекратил подобные походы. Однако, когда выяснилось, что основным языком любви супруги является качественное время, Ларри принял решение о совместных походах на концерты. Он любил Трейси и хотел говорить на ее языке любви. Со временем ему стали нравиться некоторые классические произведения, но главное, ему удалось стать успешным в любви к Трейси. Язык любви номер 3. Получение подарков. Визуальные символы любви для некоторых людей являются более важными, чем все остальные. Подарки бывают разных размеров, цветов и форм. Они могут быть как дорогие, так и бесплатные. Для человека, чьим основным языком является язык получения подарков, их денежная стоимость не имеет большого значения. Если финансовые возможности семьи ограничены, то подарок стоимостью в $1 может говорить о любви ценой в миллион. Если основной язык любви вашего партнера — это язык получения подарков, то вы имеете шанс стать умелым дарителем. Это тот язык любви, которому легче всего обучиться. Подарки можно купить, найти или изготовить. Можно сорвать полевой цветок или взять лист бумаги, согнуть его посередине, вырезать сердечко и написать «Я тебя люблю» и подписаться. Для начала составьте список подарков, которые прежде вызывали восхищение у партнера. Это могут быть презенты, подаренные вами, либо полученные от членов семьи или друзей. Этот список даст вам представление о том, какие подарки являются наиболее предпочтительными. Если вы понятия не имеете о том, какие презенты занести в список, спросите друзей или кого-либо из членов семьи. Со временем подберите подарки, которые вы можете себе позволить купить, сделать или найти, и вручите их. Не ждите специального случая, просто дарите. Диалектом языка подарков является дарение физического присутствия. В трудные моменты важно, чтобы вы были рядом, отбросив все дела. Неосязаемый подарок иногда важнее, чем тот, который можно держать в руках. Так Джен была уверена, что ее муж Дон любит бейсбол больше, чем ее. Когда родился их ребенок, он присутствовал на родах, но во второй половине дня пошел играть в бейсбол с друзьями. Дюжина роз, присланная счастливым отцом, не являлась для Джейн доказательством любви. Ей необходимо было физическое присутствие мужа, и она продолжала вспоминать о предательстве Дона, даже когда их сыну было 15 лет. Во время семейных консультаций Дон сумел понять Джейн, а она смогла простить обиду. Язык любви номер 4. Акты служения. Под актами служения подразумевается выполнение тех действий, которые будут радовать вашего партнера. Приготовление обеда, сервировка стола, чистка ковра, уборка в шкафу, очистка зеркала, вынос мусора, смена пеленок, покраска комнаты, вытирание пыли с полок, уборка в гараже, уход за кошкой и смена воды в аквариуме являются актами служения. Они требуют планирования, времени, усилий и энергии. И если они совершаются от чистого сердца, то являются несомненным выражением любви. Если вы постоянно критикуете своего супруга за то, что он ничего не делает для вас, возможно, это указывает на то, что вашим основным языком любви являются акты служения. К актам служения никогда не нужно принуждать. Их нужно просто давать, получать и совершать таким образом, как об этом просят. Гэри Чепмен дает несколько советов тем, чьи супруги говорят на языке актов служения. Служение с любовью означает удовлетворение ожиданий вашего супруга. Обратите внимание на его запросы и сделайте все именно так, как он хочет и когда он хочет. Выберите три простые, направленные на обслуживание задачи, выполнение которых вам не слишком по душе, но вы знаете, что вашему супругу было бы приятно, если бы вы их выполнили. Удивите своего партнера тем, что вы выполнили их без просьбы с его стороны. Многие семейные пары чувствуют, что преодолели стереотипы мужской и женской работы в своих отношениях, но подсознательно все еще придерживаются их. Обсудите самые глубокие чувства, которые вы испытываете по поводу совместного выполнения работы и те традиции, которые вам привили в детстве. Если вы и ваш партнер общаетесь на языке актов служения, определите по 4 задачи, которые бы вы хотели, чтобы ваш супруг сделал для вас. Будьте готовы к тому, чтобы получить подобный список в ответ, и разработайте способы регулирования, основанные на взаимной любви, а не на принуждении или рациональном обмене. Постоянно помните о вашем решении. В семейной жизни масса проблем возникает из-за заблуждения, что после заключения брака мы уже не должны вести себя так, как вели во время периода свиданий. Попытайтесь вспомнить ту огромную силу, которую несли в себе регулярные акты служения того периода. Для возобновления близости попытайтесь применить те же методы, чтобы посмотреть, сработают ли они сейчас. Автор познакомился с Мэри и Марком. Они были женаты 2 года и постоянно ссорились. Мэри жаловалась на то, что все выходные и отпуска муж проводит на работе, а Марк был недоволен тем, что супруга часто навещает мать и ходит в церковь. Марк был уверен, что к его возвращению с работы дом должен быть убран, обед готов, а ребенок выглядеть опрятным и довольным. Доктор Чепмен выяснил, что в период ухаживания Марк навещал Мэри каждый вечер, помогал ей по дому и участвовал в подготовке рождественской программы в церкви. Именно то, что Марк, в отличие от других парней, был готов помогать ей во всем, и привлекло Мэри в будущем мужа. Однако после женитьбы Марк стал следовать традициям своей семьи, где отец много работал, а мать полностью обеспечивала быт. Мэри и Марк говорили на одном языке любви, языке актов служения, однако общались на разных диалектах. Гэри Чепмен просто попросил молодых супругов составить список актов служения, которые они желали бы получать друг от друга, и семейная жизнь наладилась. Марк был не против того, чтобы пылесосить в доме, мыть машину, менять пеленки и стричь газон, а Мэри соглашалась готовить ужин к приходу мужа, умывать ребенка, аккуратно застилать постель и убирать обувь в шкаф. В итоге охота и походы в церковь перестали быть проблемой. Язык любви номер 5. Физическое прикосновение. Давно известно, что физическое прикосновение является одним из способов передачи эмоциональной любви. В результате многочисленных исследований в области развития детей было сделано следующее заключение. Маленькие дети, которых носили на руках, обнимали и целовали, были эмоционально более здоровы, чем те, которых на долгое время лишали физического контакта. Физическое прикосновение является также мощным средством для передачи любви и в браке. Вы проявляете любовь, когда держитесь за руки, обнимаетесь, целуетесь и занимаетесь любовью. Для многих людей Физическое прикосновение является основным языком любви, иначе они не чувствуют себя эмоционально удовлетворенными. Физическое прикосновение может как поддерживать, так и разрушать отношения. Оно способно передавать и любовь, и ненависть. Человек, чьим основным языком любви является физическое прикосновение, может получить послание «Я тебя люблю» или «Я тебя ненавижу», даже если партнер не произносит ни слова. Пощечина вредна любому ребенку, но она губительна для того, чьим основным языком любви является прикосновение. Нежное объятие говорит о любви любому ребенку, но для ребенка, чей основной язык — физическое прикосновение, оно просто кричит о сильных чувствах. Это справедливо и для взрослых. Любовное прикосновение практически к любой части тела супруга может быть выражением любви. Это не значит, что все прикосновения равноценны. Некоторые более приятны, чем другие. Научитесь говорить на диалекте любви партнера. Будьте внимательны к его потребностям. Избавьтесь от заблуждения, что те прикосновения, которые приятны вам, приятны ему или ей. Говорить на языке физических прикосновений несложно. Для того, чтобы сидеть, прижавшись друг к другу, и смотреть любимую передачу по телевизору, дополнительного времени не требуется. Но это может громко говорить о вашей любви. Всего лишь мгновение необходимо для того, чтобы прикоснуться к вашему супругу, когда вы проходите мимо него в комнате. Если вы поняли, что основной язык вашего супруга — это прикосновение, то способы выражения вашей любви к нему могут ограничиваться лишь вашим воображением. Соприкасайтесь ногами под столом в ресторане. Держитесь за руки, когда идете к машине. Целуйте, обнимайте партнера. Словом, учитесь говорить на его языке любви. Так Пит и Пэтси начали встречаться в старших классах. Поступив в разные колледжи, они проводили вместе 3 уикенда в месяц и с нетерпением ждали окончания учебы, чтобы пожениться. Когда Пит получил степень по бизнесу, а Пэтси по социологии, они поселились во Флориде. Однако через полгода Пэтси почувствовала, что муж стал отдаляться от нее. Он много времени проводил на работе, а вернувшись домой, садился за компьютер. Смирившись с тем, что Пит постоянно занят, Пэтси завела подруг и стала проводить много времени с ними. Теперь настала очередь Пита выражать неудовольствие по поводу отсутствия жены дома. Брак трещал по швам, и Пэтси предложила отправиться к консультанту по семейным вопросам. В течение 6 месяцев пара училась любить и понимать друг друга. Оказалось, что язык любви Пита — язык физических прикосновений, однако мужчина стеснялся признаться в этом не только жене, но и самому себе. Пэтси же говорила на языке качественного времени. Пит ждал, когда жена проявит инициативу в физическом контакте, а не получив желаемого, обижался и отдалялся от нее, в то время как Пэтси сердилась на мужа, который не уделял ей внимания. Семейные отношения. Как определить свой основной язык любви? Для некоторых людей не представляет сложности определить свой основной язык любви и язык любви своего партнера, в то время как для других это непросто. Сначала попробуйте ответить на следующие вопросы. Что дает вам сильнее всего почувствовать любовь вашего супруга? Чего вы хотите больше всего на свете? Возможно, вам будет полезно взглянуть на негативное использование языков любви. Что из того, что ваш супруг делает или не делает, говорит или не говорит, больнее всего ранит вас? Если, к примеру, вас больше всего угнетают критика и осуждение, то, вероятнее всего, вашим основным языком любви является язык слов поддержки. Если партнер говорит на вашем основном языке любви ненадлежащим образом, то это причиняет вам сильную боль. Другой подход к определению основного языка любви состоит в том, что вы оглядываетесь назад на свою семейную жизнь и задаете себе вопрос: «Что я требовал чаще всего от своей половинки?» Возможно, ваш партнер воспринимал эти требования как беспочвенные обвинения и придирки, а в действительности это были усилия, которые вы предпринимали для получения эмоциональной любви. Еще один путь к тому, чтобы определить свой основной язык любви, состоит в том, чтобы проанализировать, каким образом вы выражаете любовь к своему супругу или супруге. Вероятно, то, что вы делаете для партнера, и является тем, что хотите получить. Если вы постоянно совершаете акты служения по отношению к своей второй половине, то, возможно, хотя и не обязательно, это является вашим основным языком любви. Если слова поддержки говорят вам о любви, существует вероятность того, что они могут быть использованы вами для выражения чувства любви своему супругу. То есть вы можете определить свой язык любви, задав себе вопрос: каким образом я чаще всего выражаю любовь к своему партнеру? Комплексное применение вышеперечисленных подходов сможет дать вам возможность определить свой основной язык любви. А если два языка представляются вам одинаково важными, то вы, возможно, двуязычны. Люди, которые счастливы в отношениях и чей сосуд любви уже длительное время полон, могут испытывать затруднения в определении своего основного языка любви. По отношению к ним любовь выражают многими способами, и трудно понять, какой из них заставляет чувствовать себя любимым больше всего. Человек просто знает, что его любит. В то же время, если сосуд любви пуст очень долго, человек уже не помнит, что же помогало ему чувствовать себя любимым и счастливым. В любом случае, стоит мысленно вернуться к тому периоду, когда вы находились в состоянии влюбленности, и спросить себя, что мне нравилось в моем супруге в те дни? Что из того, что он делал или говорил, разбудило во мне желание быть вместе? Если вы сможете воскресить счастливые воспоминания, то получите информацию к размышлению о том, что является вашим основным языком любви. Еще один подход состоит в том, чтобы вы спросили себя: какой мне представляется идеальная супруга или идеальный супруг? В ответе содержится подсказка о вашем основном языке любви. Автор предлагает записать ваш основной язык любви, а затем распределить 4 оставшиеся по степени важности. Затем обсудите с вашим партнером, какой язык приоритетен для него или для нее, и составьте иерархию из 4 других языков. На протяжении 3 последующих недель 3 раза в неделю играйте в игру «Проверка сосуда». Когда вы приходите домой, один из вас спрашивает: «Как ты оцениваешь сегодня свой сосуд по 10-бальной шкале?» 0 означает, что сосуд пуст, а 10 — что он полон любви. Затем ваш партнер интересуется: «Что я могу сделать, чтобы помочь наполнить твой сосуд любви?» Вы озвучиваете просьбу, а вторая половина старается выполнить ее в течение вечера. Затем второй партнер рассказывает, насколько полон его сосуд, и предлагает вариант его наполнения. Будьте готовы к тому, что сначала просьбы супруга могут показаться вам несколько странными, но проявите терпение. Вы осваиваете новый язык любви, а это непросто. Языки любви и дети. Когда дети еще маленькие, вы не знаете их основного языка любви. Поэтому попробуйте все 5, и вы однозначно попадете в цель. Если вы будете наблюдать за поведением малышей, то довольно скоро узнаете, каков их основной язык любви. Если ваш ребенок часто дарит вам подарки, тщательно упаковывая и вручая их с особенным блеском в глазах, то, возможно, основной язык вашего ребенка — язык получения подарков. Если ваш сын или ваша дочь всегда старается помочь своему брату или сестре, это, скорее всего, означает, что акты служения — его или ее основной язык любви. Если он или она часто говорит вам, как хорошо вы справляетесь со своей работой, то это указывает на то, что слова поддержки — его или ее основной язык любви. Все это происходит на подсознательном уровне. Ребенок не думает: если я подарю подарок, то родители тоже подарят мне подарок. Если я прикоснусь, то ко мне тоже прикоснутся. Им руководят лишь его собственные эмоциональные желания. Если все идет хорошо и эмоциональные потребности детей удовлетворяются, то из них вырастают ответственные и счастливые взрослые. Однако, если эмоциональные потребности детей не находят отклика у родителей, то сын или дочь может нарушать общепринятые нормы, агрессивно вести себя по отношению к окружающим и искать любовь в неподходящих местах. Доктор Росс Кэмпбелл полагает, что все эмоциональные, психологические и сексуальные отклонения у подростков происходят от того, что их сосуды эмоциональной любви пусты. Пример. Эшли в 13 лет уже лечилась от венерического заболевания. Родители обвиняли девочку и школу, в которой плохо преподавали курс полового воспитания. Оказалось, родители девочки развелись, когда ей было 6 лет. Она была уверена, что это произошло из-за нее. Через 4 года мать снова вышла замуж. Мать и отчим любили друг друга, и Эшли мечтала о том, чтобы ее тоже кто-то любил. Когда она встретила парня, который хорошо к ней относился, она не столько хотела секса, сколько доброго, внимательного отношения и слов поддержки. Мать и отчим по-своему любили Эшли, но не умели разговаривать на ее языке любви. Сосуд любви девочки был долгое время пуст, что привело к серьезным проблемам. Заключение. Каждый из нас нуждается в любви. Когда эмоциональный сосуд человека пуст, он несчастен не только в личной жизни. Многие склонны отождествлять любовь с влюбленностью, однако это путь в никуда. Влюбленность продолжается не более 2 лет и не зависит от нашего желания, не требует дисциплины и усилий и не направлена на рост и развитие. Настоящая зрелая любовь, которая является залогом крепкого брака, подразумевает сознательное желание прилагать усилия ради того, чтобы любимый человек был счастлив. Очень важно понять, какой язык любви является основным для вас и вашего партнера. Их всего 5. Слова одобрения, качественное время, получение подарков, акты служения и физическое прикосновение. Чтобы определить свой основной язык любви, следует ответить на следующие вопросы. Что сильнее всего дает вам почувствовать любовь супруга? Чего вы хотите больше всего на свете? Что из того, что делает или говорит партнер, больнее всего ранит вас? Затем спросите себя, что я требовал чаще всего от своей второй половины? И, наконец, проанализируйте способы, которыми вы чаще всего выражаете свою любовь. Возможно, таким образом вы показываете то, что хотели бы получить сами. Теория 5 языков любви применима и к детям. Чем раньше вы определите основной язык любви ребенка, тем гармоничнее будут ваши отношения. Гэри Чепмен уверен, что информация о 5 языках любви может помочь тысячам семей пережить кризис и стать счастливее.